Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас с праздником. Да, здравствуйте, Павел, здравствуйте, зрители вот наши и слушатели. Да, я тоже вас поздравляю с праздником Кирилла и Мефодия, День Кирилла и Мефодия, наши православные христианские святые и в том числе те люди, которые нынешнюю, так сказать, славянскую письменность вот, фактически создали на базе уже имевшегося языка, так сказать, но создали, так сказать, да, тот язык, которым мы пользуемся и до сих пор. Поздравляю также и с тезаименинством, но оно же именина патриарха всей Руси Кирилла. Вот я знаю, что Владимир Путин его поздравил, да, вот, и желаю ему, как у нас принято у православных, многие лета. Потому что, на мой взгляд, этот человек тоже выполняет очень важную работу, да, и, кроме того, что он глава Русской Православной Церкви, выполняет важную работу и в политическом, и социальном смысле в нашем государстве. Что касается Дня Кирилла и Мефодия, да, давайте так вот поймем простую вещь, что... Почему вообще это важно, да? Почему важно, так сказать, да, думать, помнить о языке? Ну, это те самые традиционные ценности, наверное, есть. Ну, традиционные ценности раз, но если начать, так сказать, немножко там издалека, да, это то, что делает цивилизацию цивилизацией, да, потому что, на самом деле, отсутствие письменности приводит чаще всего к тому, что... от цивилизации или, скажем, от культ общности людей практически ничего не остается. Вот сейчас, знаете, так сказать, если посмотреть там исторически, археологи там откопали там такие-то там кирпичи там, да, или такие-то, скажем, там сгнившие бревна, или еще что-то, да, вот. Но письменности нет, и никто не может понять, что это. И никто не знает, кто были эти люди и о чем они, какой след они оставили в истории, оставили вообще там, да. Ну, вот у нас, например, на Кавказе есть там вот эта культура дольменов, да, которые там вот эти вот такие, значит, камни там друг на друга, так сказать, накладываются, вот, такие коробки, и никто не понимает окончательно, то ли это культовые сооружения, то ли это захоронения, то ли это жилища, хотя маловероятно, что жилища, и все такое прочее. Почему? А потому что больше ничего не осталось, больше ничего не осталось, письменности не было. И как будто бы и людей не было. Ну вот остались какие-то камни, и даже интерпретация как бы, да, того, чем эти были камни, ее как бы трудно однозначно определить. Да? Цивилизация, имеющая письменность, навсегда вписывает себя в историю. Даже если по каким-то причинам катастрофическим, как бы, да, она исчезла, или от нее, там, скажем, то, скажем, мало чего осталось, письменность ее сохраняет в истории и делает ее феноменом и исторического процесса, и культуры, и, может быть, даже в том числе экономики, и так далее, и так далее. Да? То есть язык и письменность — это то, что делает народ народом, то, что делает цивилизацию цивилизацией. Нет письменности. К сожалению, история стирает, да, вот с лица земли, как бы, да, постепенно остатки того, чем та или иная, так сказать, культура занималась, и дальше остаются там одни черепки, догадки и все остальное. И вот Кирилл и Мефодий — это те люди, которые на базе старого славянского языка, на базе языка, который, наверное, тогда еще русским было трудно назвать, да, опираясь на него, на его фонетику, да, создали письменность, которой мы пользуемся до сих пор. И которая, на мой взгляд, двинула всю нашу государственность и всю нашу цивилизацию, я считаю Россию, так сказать, суверенной цивилизацией, двинула ее вперед. Без этого, может быть, вот некоторые тоже, так сказать, не понимают, но без этого, по сути, и государственности какой-то суверенной, да, и суверенной культуры, и многого другого просто бы не было, потому что язык и письменность, они везде. Они в технике, они в экономике, они в культуре, они в политике и так далее, и так далее. И именно этот язык и письменность отличают вас, так сказать, да, нас от кого-то еще. И это важно. Кстати говоря, впоследствии с помощью кириллической графики уже в наше время, в новейшее время, да, была придумана письменность для многих других народов, например, бывшей Российской империи, они же Советского Союза, которой у них до этого не было. Например, значит, да, многие среднеазиатские республики, которые до появления письменности придуманы на базе фактически кириллицы, хотя там были периоды с латиницей, но все-таки эта письменность была придумана. Да, до этого они пользовались арабским языком, точнее, этим арабским языком владела только очень небольшая прослойка, ну, скажем так, высшего духовенства и высших слоев общества. А все остальные письменности не знали вообще. Ее просто не было, да? И на самом деле тоже к вопросу, вот знаете, о наших этих самых приключениях на постсоветском пространстве, о претензиях, которые предъявлялись или предъявляются к русскому народу, к России там, исторически, да, насчет того, что мы там кого-то угнетали. Я могу сказать, что если бы русские не придумали для многих народов, имеющихся сейчас на территории Российской Федерации, письменность, возможно, они полностью ассимилировались. Потому что это письменность, собственно говоря, а потом еще снабдили в советское время квазигосударственностью, потому что это, собственно, и стало, на самом деле, в значительной степени для многих из них началом реальной государственности. И украинцев это касается. И даже украинцев, да, в первую очередь это касается, потому что украинская письменность, собственно говоря, как бы, да, она имеет прямое отношение, да, вот, и к Кириллу и Мефодию, и к тому, так сказать, что язык, украинский язык там, получил официальный статус. Это кто не знает, официальный статус, тогда вот какое-то признание, украинский язык получил в начале 20 века, только в 1905 году, кстати говоря, по воле последнего императора Николая II, вот, а нынешние украинцы очень сильно, так сказать, всем рассказывают про то, как их оккупировали, как им там не давали жить, там, и все такое прочее. А в советское время, как бы, да, это развивалось вообще там на научной основе и прочее. Во всех бывших советских республиках, да, были созданы институты, академии наук и так далее, и так далее. Где-то эта письменность была древняя, там, например, в Армении. А где-то ее и не было никогда. Вот, поэтому очень часто вот этот вот, знаете, неофитский такой провинционализм, агрессивный, да, некоторых постсоветских республик, вот, он говорит, в общем-то, о такой глубинной неблагодарности и непонимании того, а что было бы, если бы, так сказать, да, они не попали бы, да, под крыло России и так далее. Но если возвращаться к нам, к самим, да, то язык, он, ко всему прочему, как я сказал, он является признаком вашей особенности, да, вашей особой цивилизационной какой-то сущности. Ну вот, и потеря его, да, она приведет и к потере вот этой вот внутренней самобытности. Поэтому, в том числе, да, на мой взгляд, в разные эпохи, и в том числе сейчас, да, русский язык подвергается агрессивному вторжению со стороны, так сказать, других каких-то культур. В первую очередь сейчас, понятно, англицизмов всевозможных, да, или каких-то коверкающих, так сказать, вот этот русский язык под кальку англицизмов каких-то, так сказать, вторжений. Это приводит, во-первых, к потере его богатства, потому что русский язык очень глубокий и очень богатый, да, по своей вот образности. Например, скажем, те же китайцы, вот, чей язык считается очень сложным, но организован по другому принципу, да, вот, где иероглиф обозначает сразу какое-то явление, предмет, значение там, или что-то в этом роде. Вот. Но китайский язык действительно довольно сложный. Но вот китайцы, с которыми мне приходилось общаться, вот, они говорят, что для них русский язык – это самый сложный из тех, которые вообще приходилось осваивать. Скажем, там английский или еще какой-то освоить проще. А русский язык очень глубокий, очень образный, да. Особенно, конечно, он образно и глубоко как бы выразился вот в этих вот шедеврах русской классики, но в основном 19 века. Потому что вся вот русская литература, это в основном, конечно, 19-й, там, ну, меньше уже 20 век, вот, но тоже вот это для освоения и проникновения, опять же, вот с иностранцами, так сказать, когда разговариваешь на эту тему, они говорят, что, конечно, проникнуть в глубину и вот красоту этих текстов, не зная русский язык, хорошо, довольно сложно, да. Конечно, в оригинале любое произведение читать довольно сложно, да, например, и в том числе и, так сказать, какие-то старинные, так сказать, тексты и других культур, там, того же Шекспира в оригинале, я думаю, сейчас вообще очень мало кто сможет нормально читать, да, вот, но, тем не менее, надо понять, что это богатство, которое надо хранить, и не просто потому, что, знаете, вот, ну, сейчас вот, как вот мы привыкли еще там в советских времен, сейчас какой-нибудь там пыльный профессор расскажет нам про то, что это наше богатство и прочее, прочее. Это богатство в прямом смысле слова, потому что русский язык очень эффективен в описании процессов, да, любых абсолютно, да, и как научный язык, и как язык искусства, и как язык общения, и как язык политический, и потеря как бы вот этого своеобразия ведет к искажению смыслов. Вот что важно. То есть, когда вы начинаете говорить на чужом языке или на языке, который серьезно, так сказать, исковеркан необоснованными вот этими внешними какими-то влияниями, вы теряете способность передавать реальные смыслы, так сказать, событий. Это вот как вот, когда мы про образование разговаривали, да, я вот приводил пример. Знаете, есть модное слово «буллинг», а есть русское слово «травля». И их эмоциональная нагрузка совершенно очевидно разная. Да? За вот этими англицизмами очень часто теряется реальный смысл происходящего события. А русский язык очень четко и очень глубоко и очень верно расставляет всегда акценты, да, в обозначении смыслов событий. И вот недаром, мне кажется, когда люди хотят, значит, навести туману, или когда они, так сказать, начинают строить из себя сильно умных, да, они прибегают как раз к такому жонглированию иностранными терминами. Во-первых, для того, чтобы ввести, значит, собеседников в заблуждение, во-вторых, для того, чтобы казаться умнее, а в-третьих, очень часто для того, чтобы скрыть реальный смысл того, о чем они хотят сказать. Да? Поэтому я думаю, что борьба за чистоту языка, причем во всем, да, начиная от политического, так сказать, да, лексикона, заканчивая, естественно, культурой, она крайне важна. Потеря лица, абсолютная вторичность, она всегда ведет к угасанию цивилизации. Вторичность ведет к угасанию цивилизации. А если, значит, возвращаться там к политике, то одна из проблем, которая у нас вот реально существует, да, это то, что мы политические процессы описываем, опираясь на чужую лексику, политологическую в том числе, на чужие подходы, на чужую систему взглядов. И поэтому уже в этот момент мы попадаем в ловушку. То есть, ну, условно говоря, когда вы садитесь играть, там, условно говоря, там, да, в шахматы или во что хотите, да, вот есть некие правила. Вы уже в рамках этих правил, да. Но в данном случае вы там правила, предположим, это самое, там, принимаете добровольно. Но вот если, например, скажем, вас хотят обмануть, там простая вещь, там игра в наперстки, да? Человек, который вас зазывает играть в наперстки, он знает, как это будет происходить. Вы не знаете. Но он говорит, что будет происходить вот так-то и так-то. Он вам говорит. В реальности будет не так. Но он вам говорит, что это будет так. Вы с этим соглашаетесь и проигрываете. Вот, на мой взгляд, в нынешнем там политическом, так сказать, пространстве, в политическом дискурсе, почему мы говорим, вот нас обманывают там, обманывают сям, там, и так далее, и так далее. В том числе есть проблема чисто техническая. Мы очень долго нашу гуманитарную науку и в том числе нашу политологию выстраивали, подходах англосаксонской, в первую очередь, но шире, так сказать, западной политологической системы взглядов, и, б, в том числе на терминах, которые заимствованы из иностранной науки. И таким образом вы уже, в принципе, в этот момент попадаете в чужую систему взглядов, и дальше вам начинают навязывать, да, какие-то свои правила игры. Простой пример. Значит, как только вы там пытаетесь доказать свою правоту или неправоту в отношении того, что происходит в России, вам говорят, а это не демократично. Это не соответствует демократии. Это не демократия. И вроде как после этого вам уже нечем крыть. Когда вы начинаете доказывать им, что вот, знаете, у нас такая вот себе демократия, вы все равно проигрываете. Потому что все равно вы признаете демократию, термин, так сказать, понятие, как то, что является идеалом и как то, к чему там надо стремиться, например, да, вот. А в этой системе взглядов доказать, да, что у вас такая себе особенная демократия, будет крайне сложно. Как выйти из этого? Выйти из этого можно только перевернув доску. И сказав, что демократия, а, не является идеальной, б, идеальной демократии никогда нигде не было, и в, мы не признаем демократию как единственный, значит, возможный способ устроения общества. Но мы будем, так сказать, строить что-то свое, мы сами придумаем, как это назвать, да, и даже смена, вот, между прочим, так сказать, смена названия, она уже многие вещи меняет. Вот представьте себе, демократия, если так перевести на русский язык, это народовластие. Вот представьте себе два слова: демократия и народовластие. Они несут совершенно разную эмоциональную нагрузку. Хотя, в общем-то, это прямой перевод. Это прямая калька. Поэтому, когда вы эти вещи называете по-русски, да, вы можете менять смысл, и главное, вы начинаете управлять процессом. Они говорят, у вас должна быть демократия. Мы говорим, нет, у нас будет народовластие. Что из этого следует? Из этого следует, что в этот момент вы возвращаете себе право устанавливать правила игры. Мы говорим, у нас не демократия, у нас народовластие. А в этом народовластии мы будем играть вот так-то, так-то, так-то и так-то. Будем ходить вот сюда, так сказать, да. Вот конь так не ходит. А как же по-вашему ходит конь, да? Вот мы сами разберемся, как наш конь будет ходить, куда ему ходить, куда не ходить и так далее, и так далее. Возвращаясь к Кириллу и Мефодию, все это крайне важно понимать, так сказать, да, в том числе в историческом вот в этом контексте, да. Поэтому крайне важно сохранять собственную культуру, поэтому крайне важно сохранять собственное искусство, поэтому крайне важно не быть вторичным во всем, буквально, потому что вот я говорю, так сказать, вот эта вторичность, она ведет вас к, во-первых, обезьянничанию, а во-вторых, к тому, что вы, опять же, теряетесь в этом мире, не можете там эффективно выполнять свою работу. Многие считают, что вот это обезьянничание началось с Петра Первого, недаром там, значит, наши староверы вообще до сих пор считают, некоторые, по крайней мере, считают его антихристом, да? Потому что Петр, конечно, много чего сделал, так сказать, такого мощного, но много и чего и не очень мощного. Почему? Потому что именно Петр сломал традиционную, так сказать, русскую жизнь об колено в угоду тому, чтобы быть похожим на Запад. Вот мы сейчас с вами боремся за суверенитет и говорим, ну не надо нам копировать, так сказать, вот это, ну не надо. А кто насильственно все это ввел? Петр Первый. Петр Первый, и это была его ошибка. У него было много достижений, как бы, да. Вот, и он оставался при этом русским, верующим человеком, но у него было очень много ошибок, связанных, конечно, с его самомнением и так далее, и так далее. Он ломал через колено, как бы, страну. Вот, и говорил, что хорошо и правильно будет только, если это будет похоже на Европу. А не это ли то, с чем мы сейчас боремся? И это стало, как бы, идеологией высшего класса на долгие-долгие-долгие века. И даже советская власть в итоге с этим полностью, как бы, справиться не смогла. Не смогла, потому что все равно, как бы, да, и советская идеология, по сути, плоть от плоти развития там европейской мысли, да, европейской, так сказать, идеи, там, европейской философии и прочее, прочее. Поэтому это важно для того, чтобы ощущать себя суверенными и не впадать в вот это вот, так сказать, там, вот в это прокрустово ложе постоянного, так сказать, подражания, да. И это касается кино, касается, так сказать, литературы и всего остального. А простейшие примеры, конечно, слушайте, не засоряйте, по крайней мере, вот бытовые вещи. Ну вот, как вы будете обосновывать то, что вот англосаксонская цивилизация плохая, если едете вы по дороге и смотрите, продаются квартиры в каком-нибудь там очередном вилладже, какой-нибудь там Пупкино вилладж, как бы, да, или еще что-нибудь. Я, кстати, недавно совсем, так сказать, видел объявление, там, еду там по дороге, смотрю, там, типа, строительство этих самых бытовок, значит, этих самых устройств, вот этих вот, значит, септиков, то есть выгребных ям, да, и тру-ту-ту-ту, и написано ООО «Строй вилладж». Слушай, дружок, ну ты бытовки строишь, так сказать, да? Тогда и говори, не пиши, что ты строишь бытовки, а что-нибудь такое придумай тоже, английское. Или вот здесь рядом даже с нашей ВГТРК, там пару лет назад, смотрю, меняют канализационные трубы, и написано по-русски, русскими буквами, там, работы ведет какой-то там ООО или ОАО, не знаю, пайплайн. Ну, слушай, ты где работаешь-то, пайплайн? Да, пайплайн, трубопровод. Да, ты работаешь здесь, в России, как бы, да, вот в городе Москве, или в Америке, или в Англии. Ты в Лондоне где-то свой пайплайн прокладываешь или еще где-то? Зачем это? Но это вот эта вторичность, на самом деле, она в итоге, так сказать, и поражает мозги. Потому что объяснить людям, почему же, как бы, да, вот надо быть осторожными с англосаксами, крайне сложно, если с детства человек погружен в англоязычный контент. Да, то, что вот контент, опять же, то, что содержание. Да, да. Все говорят, контент это содержание. Зачем эти слова заменять? Причем иногда бывает смысл в этой замене, бывает смысл иногда. А ну, в большинстве случаев, как бы, смысла нет. Есть вот или умышленное коверкание языка, или такое вот бездумная вот эта вот попытка казаться каким-то иностранным. Как вы у детей будете воспитывать патриотизм, если они с детства погружены вот в эту англоязычную среду, в этот самый контент? И причем это употребляют чиновники, политики, депутаты, значит, министры и все остальные, не понимая, что на самом деле вот в этой ситуации никакой борьбы за истинную независимость, никакой борьбы за истинную самобытность, ее просто-напросто не будет. Поэтому помнить об этом, изучать это, и спасибо Кириллу и Мефодию, да, за то, что они нам когда-то в этом деле помогли, вот. Тем более, что, знаете, говорить, что нам кто-то что-то навязал, это было бы, ну, как бы, абсолютно ни о чем, потому что, на самом деле, они фонетику славянского языка, древнеславянского, да, переложили на знаки, да, переложили, так сказать, на знаки, причем тоже учитывая, между прочим, в том числе, как бы, ну, традиции, так сказать, тех племен, которые впоследствии образовали русский народ. Вот. И к этому надо относиться крайне бережно, надо понять. Тем более, что мы вот опять же, да, вот то, о чем вы сказали, традиционные ценности. Традиционные ценности невозможно, значит, продвигать, развивать на каком-то, знаете, суржике таком, да, смеси матершины с англоязычными терминами. Кстати говоря, тоже вот та же самая матершина, от которой, к сожалению, и я не свободен, да, тут в армии послужишь, так сказать, да, будешь только на ней разговаривать, да. Я считаю, что это, конечно, попытка ее легализации, это отвратительное явление. И это все-таки то, что, так сказать, можно где-то там, условно говоря, там, да, в мужской компании, там, это самое, за кружкой пива, на мой взгляд, абсолютно недопустимо в публичном пространстве, в этом самом, так сказать, там, в культуре, искусстве и так далее. Поэтому, вот, на мой взгляд, все вот эти попытки, все попытки, как бы, легализовать мат на сцене, там, мат в литературе и так далее, говоря о том, что, ну, так же бывает, да мало ли что бывает. Мало ли что бывает. Вон вам те же самые, так сказать, ЛГБТшники, которые у нас, кстати говоря, запрещены как экстремистская организация, скажут, ну так же бывает. Бывает. Да, у вас там где-то бывает. Ну и что? А вопрос не в том, что бывает, а вопрос в том, что общество и государство принимает как желаемое, да, или как, наоборот, то, что надо тормозить. Поэтому вот это бесконечная, так сказать, попытка легализации мата, также в том числе всякими популярными людьми, на мой взгляд, это как раз оскорбление Кирилла и Мефодию, тем самым святым, вот, которым надо сказать спасибо за то, что они помогли нам, значит, да, ощущать себя полноценной цивилизацией. С ваших слов получается, что общение с Западом на их языке, в их системе координат, все равно, что игра в наперстки. То есть будет какой-то завлекающий тур, а дальше все равно правы. Абсолютно. Абсолютно вы правы, как бы, да. И это, кстати, подтверждается всеми реальными событиями, в том числе вот последних лет. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Напомню, идет прямой эфир, прямая трансляция. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Сергей Александрович? А, продолжаем программу. Продолжаем, кто здесь? Да. Кто здесь? Я понял. Я думал, кто-то продолжает программу. А это я, кажется. Я понял, да. Но в комнате двое. Да, я и Ленин. Это самое. Точно, продолжаем программу. Подписывайтесь, я, так сказать... уступил это место, значит, Кириллу и Мефодию вот, из-за огромного уважения. Но подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logic адрес, там сейчас 221 там с чем-то тысяча подписчиков. Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, Одноклассниках, ВКонтакте. Понаплодили мы этих самых сетей огромное количество. Ну и там же, значит, отчеты благотворительного фонда нашего, там же все реквизиты, благотворительный фонд Сергея Михеева, да, работаем, вот, в частности, вот, и по госпиталям, больницам, тут вот нам присылают всякие запросы, и благодарность в том числе, да, на протезы, там, разные, значит, аппараты, как бы, которые восстанавливают движение, и, в общем, такая работа очень нужная, то есть, вот, не знаю, сейчас мы тоже будем выкладывать как раз вот эти видео благодарности, там смысл не в том, что мы, значит, как-то вот этим сильно числаемся, а в том, что, чтобы были, видели люди, что мы помогаем, так сказать, реальным, так сказать, парням, да, вот, вот, собственно говоря, такие дела. И наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», также еще раз напомню, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533, в начале смски пишите слово «Вести». Только что в новостях прозвучали заявления главы ФСБ России господина Бортникова. Он в Бишкеке на встрече с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Бортников заявил, во-первых, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в Крокус-Сити Холли, задержаны более 20 человек, причастных к теракту, включая непосредственных исполнителей и пособников. Также Александр Бортников заявил, что Украина и страны Запада срывают любые конструктивные инициативы по урегулированию конфликта, и что киевский режим, проигрывая на поле боя, перешел уже к методам открытого террора. Да, по поводу этих заявлений, на мой взгляд, важно тоже здесь отмечать, что Украина имеет отношение к организации этого теракта, вот, потому что, ну, действительно, там были очевидные совершенно признаки этого, и подготовка окна на границе, да, и связь с людьми, которые находились на территории Украины, и здесь мы видим, кстати говоря, и, кстати, Бортников тоже об этом говорил, как украинские власти, украинские спецслужбы связываются с экстремистскими организациями, включая радикальных исламистов, да, по всему миру, да, и пытаются так или иначе, так сказать, на каких-то мотивах, там, за деньги, не за деньги, вовлекать и в боевые действия, и в террор, самое главное, страны, да, в том числе, в первую очередь, на территории России, экстремистов самого разного толка, вот, к сожалению, которых более чем хватает. И, кстати говоря, выступления именно в Бишкеке в этом смысле особенно актуальны, так как значительная часть вот этих усилий проходит как раз через страны Средней Азии и через те миграционные, так сказать, потоки, которые из Средней Азии идут в Россию. То есть здесь, на мой взгляд, вот важно и ужесточение, так сказать, ответственности за все эти вещи. Ну и я, опять же, так сказать, считаю, и пересмотр миграционной политики, но и, на мой взгляд, может быть, надо пожестче относиться к предупреждению, потому что, насколько я слышал, в принципе, этих людей вели, как бы, да, об этих людях было что-то известно, они попадали в поле зрения правоохранительных органов, да, но законы настолько мягкие, что невозможно было их ухватить, да, то есть невозможно было их зафиксировать, и они попадали периодически в поле зрения, да, а так, чтобы вот взять их и зафиксировать, да, этого не удалось, но и, к сожалению, тут такая штука, вот обратите внимание, что это часто бывает похоже на то, что мы из Европы слышали, да, и из Америки. Условно говоря, там, вот там у них тоже периодически происходили там теракты в прошлом, да, и они будут происходить и дальше, к сожалению. Вот. И часто западные СМИ сообщают, вот, мол, такой-то террорист, значит, он был на учете, он даже там месяц где-то отсидел там, или еще что-то в этом роде, и все знали, где он, и, в принципе, у спецслужб он был как бы на заметке, но законы такие мягкие, что, значит, прихватить его, зафиксировать, так сказать, изолировать, или хотя бы выслать, депортировать, не представлялось возможным. У нас многие эти подходы тоже переписаны с европейских, да, в том числе, когда мы, значит, отрекаясь от советского опыта, ну, который в чем-то был, может быть, неправильным, а в чем-то и правильным, да, мы, на мой взгляд, по многим показателям очень сильно смягчили свои подходы. Есть ситуация, где действительно Советский Союз там перегибал палку. Там, ну, условно говоря, там, знаете, вот все те, кто в Советском Союзе сидел за экономические преступления, сейчас у нас эти капитаны экономики, предприниматели и все остальные там, да. Уже огромное количество людей там сидело за там пошив, так сказать, джинсовых штанов там, это самое там, и все, что с этим связано, да. Но, с другой стороны, в том, что касается, может быть, безопасности, связанной с терроризмом, да, надо иметь какие-то более жесткие подходы, да, и лучше людей, так сказать, фиксировать на этапе раннем, выявлять их склонность там, к тому и этому, да, и хотя бы там депортировать и так далее. А что касается, кстати говоря, вот стран этой Средней Азии, то мой опыт работы там, вот, мне пришлось там в той или иной, так сказать, степени поработать во всех бывших советских республиках, и вообще, в общем, на самом деле, моя главная, собственно, специализация – это именно постсоветское пространство. У меня в университете писал диплом по постсоветскому пространству. Первый, кстати, диплом по политологии по постсоветскому пространству, который был в МГУ написан. Вот, не могу сказать, что он был какой-то сверхблестящий, но, тем не менее, я понимал уже тогда, что постсоветское пространство станет для нас главной ареной и главной проблемой, да, источником огромного количества проблем. Ну, так вот, проникновение в Среднюю Азию радикальных экстремистских группировок, оно уже очень много лет идет крайне, так сказать, массировано, да. Они де-факто во многих странах пытаются захватить власть. Они пытаются проникать в политические партии. Вроде бы эти политические партии там по такому религиозному признаку тоже запрещены. Вот. Но, тем не менее, они находят способы, пути воздействия. Там, да, вот, заходят там в органы власти и тоже создают такие, так сказать, неформальные сети влияния. И вот такая радикализация, особенно молодежи, в странах Средней Азии, к сожалению, идет полными темпами. Там, бурными темпами, как бы, да, все последние. Последние, там, не знаю, лет 20, наверное, это совершенно точно. Вот, этому способствуют самые разные факторы, ну, это, и это очевидно. И близость Афганистана, как бы, да, и влияние арабских так называемых проповедников, и, кстати говоря, и турки там тоже активно работали. Хотя с турками, может быть, в этом смысле меньше проблем в смысле радикализма, но больше проблем с точки зрения, так сказать, геополитики, потому что их претензии там на тюркский мир, они тоже очевидны. А потом многие эти люди проникают сюда. Хотя есть и проблемы с местными там проповедниками, потому что вот тоже не раз мне приходилось слышать и от таджиков, и от киргизов, да, которых там, да, что вот, мол, уезжают оттуда нормальными людьми, как бы, а здесь их прихватывают там потихоньку разного рода, так сказать, там, негодяи и так далее. Ну, в общем, проблема это и есть, и я думаю, что над этим надо серьезно работать. Здесь не нужно миндальничать, потому что опыт миндальничания, например, с той же самой Украиной, ну, привел к войне. Да, опыт миндальничания со всеми остальными в парадигме, что мы там всем должны, нам никто не должен, как бы, да, он тоже может в этом смысле плохо закончиться. закончится. Вот. Ну а возвращаясь к Рокусу, Украине и всем остальным, да, я думаю, что у Украины, собственно говоря, так сказать, сейчас вот такие ставки. Ставки понятные. Да. Первое, это, значит, тотальная мобилизация и, может быть, попытка организации контрнаступления, но это довольно сложно, да. Но тем не менее, они будут пытаться к этому. Второе, это выпрашивание все большего количества такого оружия, которое может бить вглубь территории России. Вот. Ну а третье, это терроризм. Да. Третье, это терроризм, как бы, да, дестабилизация обстановки изнутри. Работы, как бы, да, по этой дестабилизации. Здесь, конечно, разных всяких экстремистов будут они, так сказать, с ними работать и в будущем, поэтому, как бы, здесь слова Бортникова, они крайне актуальны. Ну и крайне, крайне актуальные слова венгерского премьера Виктора Орбана. Он сказал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. Добавил, что сейчас в Брюсселе идет обсуждение, и рабочие группы там, значит, выясняют, как НАТО могло бы участвовать в этой войне. В связи с этим Орбан сказал, что правительство Венгрии проводит переоценку роли своей страны в НАТО, поскольку не хочет участвовать в ее военной миссии на Украине. Он сказал, что сейчас юристы составляют документы, как нам не влезть вот в прямое противостояние Европы, НАТО и России. Вот. Он сказал, что со своей стороны не считает вероятной атаку России на НАТО то, что сейчас служит поводом для раскачивания, для нагнетания истерии вот этой военной в Европе. Ну, кстати, то, что важно, то, что Орбан здесь заметил, такую простую вещь. На самом деле НАТО — это вроде как оборонительная организация. По крайней мере, она так себя позиционирует во всех своих документах. Украина не является членом НАТО, ее туда не собираются принимать. В чем смысл, как бы, да, вот участия НАТО во всех этих вещах с точки зрения там формальной, да? На самом деле никаких поводов, формальных поводов участвовать в войне на стороне Украины у НАТО нет. Просто нету. Нету никаких угроз реальных со стороны России с точки зрения там нападения. Вот. Нету никаких документальных, значит, свидетельств того, что такие нападения, такое нападение готовится. Нету, значит, факта участия Украины в НАТО, и это крайне важно. Секундная пауза. Вести ФМ. Вот, но не исключено, что НАТО таким образом готово спровоцировать это нападение там, или войну и прочее-прочее. То есть, ну, грубо говоря, вот, да, опять же, они пытаются нас поставить в такую вилку очень жесткую, да. Вот мы сейчас начнем, например, операцию на Украине. Вот, а вы для того, чтобы ее предотвратить или что-то в этом роде, да, вынуждены будете, например, нанести удары по территории, значит, вот этих самых стран НАТО. И тогда появится, значит, формальный повод сказать, что вот Россия совершает агрессию против НАТО и так далее. Но вопрос в том, опять же, здесь все упрется в ядерное оружие. Все упрется в ядерное оружие. По сути, они подталкивают нас к применению тактического ядерного оружия на Украине. Вот. Они понимают, что это, как бы, вернее, как они считают, что это невозможно, но если это будет возможно, им чуть кажется, что их это не затронет. Вот. А, значит, положение России на международной арене это очень серьезно усложнит. Да, скажем, может быть, заставит всех ужаснуться и присоединиться к санкциям, там, да, или, скажем, к помощи Украине и так далее, и так далее. Вот. Вот такая игра крайне опасная. И опять же, вот я вчера про это говорил, ну и много раз мы говорили про это, что это, в общем, фактически вырождение более или менее ответственной элиты. По идее, вот, например, скажем, ответственные государственные деятели должны заботиться о безопасности населения своей страны. А эти люди влезают в войну, в которую вообще нет никакой необходимости влезать. Никакой необходимости, да? Никакой, так сказать, жизненно важной цели здесь нету. Угрозы все выдуманные, вымороченные, да? Но, тем не менее, они вот пытаются влезть в это. То есть, это абсолютно безответственное, да? Ничего, как бы, да, национального, скажем, суверенного, не имеющего в голове поколение вот, европейских политиков. То, что Орбан об этом говорит открыто, и то, что он находится внутри НАТО и ЕС, ну, это хорошо, да? И то, что он и нас предупреждает об этом, и в НАТО готов внести злат. Но вот действительно, здесь, опять же, вопрос в том, так сказать, не сделают ли они дальше с Орбаном то же, что попытались сделать с Фицо, потому что я думаю, что, конечно, к покушению на Фицо все эти круги явно причастны. Об этом вот косвенно свидетельствуют вот эти новости из Грузии, когда Кабахидзе, да, да, сказал, что ему один из чиновников, значит, ЕС намекнул, что если они там не будут достаточно покладисты, то вот, мол, его или еще кого-то может постигнуть участь Фицо. То есть, ну, обнаглели, да нельзя, но, с другой стороны, так сказать, грузинам привет тоже. Они думают, думали, что они, значит, с белыми и пушистыми демократами играют, да, а что на их фоне вот русские, так сказать, звери. А на самом деле звери там как раз, звери там, в этом европейском зоопарке находятся. Но, кстати, это не просто был европейский чиновник, это был еврокомиссар, который занимается отношениями со странами, стремящимися в этот райский сад. И действительно, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе сказал, что к шантажу со стороны иностранных политиков мы привыкли давно, но прозвучавшая угроза в телефонном разговоре была просто шокирующей, потому что этот еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики в случае преодоления вето на закон об иноагентах. И в частности, он сказал, что вот посмотрите, что с Фицо, словацким премьером, случилось-то. Правда, этот еврокомиссар тут же заявил, что выдернуто из контекста, это просто были гипотетические рассуждения, но все прекрасно знают. И давление усиливается, да, действительно, на грузинские власти. Госдепартамент США объявил, что заблокирует, ограничит выдачу виз для граждан Грузии, которые ответственны, по мнению Госдепа, за принятие закона. В общем, начинаются санкции, самые настоящие. Но вот по поводу Грузии, хорошо, что Кабахидзе вообще сказал об этом, да, потому что если вот эта вот угроза долетит таки до каких-нибудь европейских СМИ, а я думаю, что вот было бы правильно сделать так, чтобы в Европе хоть какие-нибудь СМИ, например, хотя бы словацкие, вот это бы услышали, да, а я думаю, что услышат, так или иначе, ведь косвенно это говорит о том, да, это может, так сказать, быть свидетельством того, что европейские власти или еще какие-то, да, причастны к организации убийства на Фице. Причастны к организации напрямую. То есть вот, но настолько уже язык не держит, и настолько, так сказать, они рады тому, что случилось, что они даже не могут это скрыть. Да? Даже если они не причастны, все равно как бы, это означает, что, они, что им нравится это. Что как бы, вот этому европейскому комиссару вот, по делам райского сада, да, нравится то, что Фица чуть не убили. Вот. Ему это нравится, и, может быть, даже он жалеет, что его не убили. Вот. И таким образом относится к теракту в отношении главы государства, между прочим, входящего в Европейский Союз. Вот. Ну а всем, как бы, значит, грузинам, а также мечтателям о Европе на постсоветском пространстве еще один урок. Вот вам, смотрите, что за Европейский сад, так сказать, райский сад. В этом райском саду могут и убить. Причем убить за что? За слова. Просто так, что-то он-то такое сказал, так сказать. Да, вот. По сути, он и сделал-то ничего не успел такого, как бы, да, вот, действительно серьезного. Ну, вот могут. Такой вот себе райский сад, что могут из-за угла, как бы, и застрелить. Ну, насчет грузин, не знаю, сколько они продержатся, надеюсь, что покажут характер. Хотя ясно, что когда реальные санкции пойдут, будет уже сложнее, потому что студенческие волнения — это одно, вот, а реальные санкции, как бы, да, это другое. Здесь будет удержаться сложнее. Надеемся только на то, что, в общем, у грузинского народа хватит гордости, понятия, в чьи лапы они там попали, да, и с кем они имеют дело, да, этих самых каких-то озверелых гомосеков, их мало чего остановит. Суд идет над нападавшим на премьер-министра Словакии Фицо, и обвиняемый вот этот писатель заявил, что действовал из-за недовольства, прошу прощения, из-за недовольства политикой правительства, прежде всего решением премьера прекратить военную поддержку Украины. Были кадры, где он выходил там с плакатами, протестовал, все это то, о чем вы говорите, что нужно внимательно следить за тем, за теми, да, кто выступает достаточно остро и бурно против решения того или иного. Ну, кстати, не только, наверное, и премьеру Грузии нужно, как предупреждает еврокомиссар, оглядываться, да, когда идешь по улице, но и, скорее всего, тоже нужно внимательно осматриваться и президенту Республики Сербской. Он объявил, Милорад Додик объявил, что в течение месяца боснийские сербы представят Сараеву проект мирного разделения Боснии и Герцеговины. А Республика Сербская, ну, это энтитет Боснии и Герцеговины, ну, по сути, часть, достаточно большая часть. А почему президент республики об этом заявил? Потому что вчера была принята позорная резолюция Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице. Продавила эту резолюцию Германия, достаточно много проголосовала, ну, практически, если сложить, кто воздержался, кто был против, а против была в том числе Россия, то, ну, перевес был небольшой. Но, так или иначе, эта резолюция подразумевает, что 11 июля станет международным днем размышлений и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и будет отмечаться ежегодно. Наш постпред при ООН Василий Небензя сказал, что цель принятой резолюции о геноциде – подрыв Дейтонского мирного соглашения и тем самым дальнейшая эскалация обстановки на Балканах. Ну, тут особо-то добавить нечего, да. Но что касается Додика, да, Милорада Додика, хоть у него такая смешная фамилия, вот, но вообще довольно сильный, так сказать, дядька, потому что в ситуации такого очень серьезного давления, угроз и прочее-прочее, он пока стоит на своем. И вот возможный выход из Боснии и Герцеговины, конечно, серьезно, значит, осложнит его положение. Многие уже ему прочат, так сказать, тоже вот эту вот трагическую участь Фица или еще что-нибудь в этом роде. Я думаю, что, к сожалению, это вполне себе может быть. Но человек, вот видите, человек принципов, да, и несмотря на такую сложную ситуацию, он как бы на этих принципах настаивает. Ну и правильно делать, потому что на самом деле именно так и надо. Вот если каждый раз, так сказать, подкладываться под это изменяющуюся конъюнктуру, вот, то и целей никаких не достигнешь, да, и себя на 100% потеряешь. А по поводу, между прочим, Дейтонских соглашений, все остальное, между прочим, Додик резкий противник Дейтонских соглашений. По поводу Югославии. Главный виновник войны в Югославии – это США и блок НАТО, включая, так сказать, Германию. А вовсе не Милорад Додик, так сказать, и не сербы. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Обязательно переходите, подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости, и затем продолжим. Не переключайтесь.